Достигнув скорости в 1000-ю световой, транспорт «Беатриче» закончил разгон. Похожий на гантель корабль, длиннющую ручку которой густо обвязывали стандартные контейнеры, шел немного под углом к эклиптике системы, нацелившись на крошечную желтую искорку 7-й звездной величины. До Солнечной системы оставалось 82 световых года пустоты или 2 с небольшим месяца полета. Самая молодая и самая дальняя колония Земной Лиги. Планету Франц-Иосиф, или более официально Каштура-1, заселили лет 40 тому назад. Весьма убогий мир, по правде говоря. На ней давно уже отгремели все геологические эпохи, а стирание рельефа зашло так далеко, что любая гора выше пары километров считалась местным Эверестом. Близость к светилу, красному карлику Каштуре, привела к тому, что вращение остановилось, и планета оказалась повернута к светилу одним боком. Ледяная пустыня темной стороны, вечный циклон по центру полушария вечного дня и довольно узкая полоса комфортных температур сумеречной зоны. На освещенной стороне в основном лежали обширные пустыни и несколько мелких океанов, скорее даже морей. Ледяной панцирь ночного полушария вобрал в себя большую часть воды на этой древней планете. Если бы не вечное наступление ледников с темной стороны, что двигались навстречу таянию, вскоре на планете и вовсе бы не осталось жидкой воды. Дурной климат и редкие дожди затормозили развитие местной жизни. Ничего выше жалкого подобия хвощей высотой чуть меньше метра и ничего крупнее 10-сантиметрового червяка Франц-Иосиф за миллиарды лет эволюции так и не породил. Но местная флора, несмотря на всю ее убогость, все же насытила атмосферу планеты достаточным количеством кислорода. Достаточным, чтобы позволить человеку разгуливать по серым пескам без кислородной маски. Само мироздание велело сделать из Франца-Иосифа каторгу. Солнечная лига не стала противиться велению свыше и в кратчайший срок превратила планету в главную тюрьму. Первый же колонист, который спустился на Франца-Иосифа, прибыл сюда не по собственной воле. Да практически все, кто жил сейчас на планете, либо были сосланы сюда пожизненно, либо были потомками первых заключенных. На этом принципе и строилась программа колонизации. Ведь мало кто поменяет комфорт на трудности и лишения только что основанной колонии. Добровольные переселенцы ценились на вес золота и часто занимали видные посты в колониальных администрациях. На спутниках местного газового гиганта Каштуры-2 или Гренландии еще самая первая экспедиция корпуса изыскателей обнаружила богатейшие залежи титана и еще нескольких редкоземельных элементов. Самое большое месторождение титана, которому не нашлось аналогов во всей исследованной сфере, оказалось на Каштуре-2-3. Из-за чего этот спутник и назвали титановым клыком. Именно это месторождение и стало основой экономики колонии. 300 тысяч тонн редкоземельных металлов, которые везла Беатриче, конечно же, не могли окупить груз технологического оборудования и нанокультур. Но правительство Лиги все равно вкладывало средства в развитие колонии. Пусть не сейчас, пусть еще лет через 40 колония разовьется, окрепнет, и тогда наконец-то начнет себя окупать. В конце концов, главная задача правительства в том и состоит – вкладывать средства в отдаленное будущее, в необходимое будущее. А потом, когда рентабельность перевозок вырастет, ему на смену придет частный капитал. Капитан Краус, здоровенный, плотный мужик с татуировкой «Сэр» на правой руке, отстегнул привязные ремни и, легко оттолкнувшись от подлокотников, воспарил над полом рубки. «С удачным завершением разгона, господа!» Пилот и навигатор просто кивнули, а первый помощник, пользуясь случаем, выудил из заднего кармана брюк плоскую медную фляжку. «Бренди в честь невесомости?» Краус в притворном негодовании скорчил злое лицо. «Юра, бухаешь на вахте? Давно премии не лишали?» «Капитан!» – протяжно возразил первый помощник. «Моя вахта с последним импульсом окончена. Кстати, твоя тоже». «Капитан всегда на посту», – отрезал Краус. «Так что давай, я следующий». Весьма ловко для своего немалого возраста, крутанувшись в воздухе, капитан коснулся кнопки общей связи. «Экипажу, готовность к гравитации. Вращение врублю через пару минут. Кто получит синяк, еще один получит от меня». Пилот внезапно уставился на экран. «Капитан, входящее сообщение из титанового клыка». Круз неспешно подплыл к пульту. «Что там у них?» «Вывожу на экран». Прямо перед ними кусочек звездного неба сменился плоской цветной картинкой. Незнакомый бородатый мужчина средних лет в потрёпанной форме техника говорил торопливо, изрядно нервничая, глотая звуки и целые слова. «Беатриче, это Тим Зандер, дежурный связист завода Бета. У нас тут такое... Директор велел связаться с вами. Пишите сообщение. Срочно пишите!» Картинка сменилась. Вместо взволнованного техника появились звезды и еще кое-что. Какая-то маленькая серебристая искорка. Изображение дернулось. Искорка рывком приблизилась и разрослась до серебристой черточки. Голос Зандера задрожал из-за кадра. «Мы засекли это радаром полчаса назад. Сначала ничего не поняли, но потом компьютер распознал плазменный выхлоп». «Вы определили, кто это?» – спросил было капитан, но к нему подтянулся пилот и тихо прошептал. «Временный лаг, 16 минут, капитан». Зандер снова возник на экране и продолжил, словно услышал вопрос. «На запрос свой чужой корабль не отвечает. Более того, компьютер сообщил, что его выхлоп горячее, чем у наших кораблей. И самое главное, вектор полета с противоположной стороны от всех наших миров. Это чужой корабль. Беатриче, вы слышите? Он чужой!» Краус застыл от удивления. Первый контакт, о котором исписано столько книг и снято столько фильмов, неужели он происходит на самом деле? Если бы остолбеневшего капитана не подхватил за рукав рубашки пилот, то Крауза непременно снесло бы потоком воздуха из вентиляционной решетки. Собираясь сказать еще что-то, Зандер открыл рот, но вдруг у него за спиной тревожно вспыхнул какой-то красный сигнал. Связист дернул головой в сторону от камеры, и лицо его стало по-детски обиженным. Зандер снова посмотрел прямо в экран и голосом, полным недоумения, протянул. «Чужак только что уничтожил завод Альфа. Беатриче, вы пишете? Повторяю, этот ублюдок уничтожил Альфу, он...» Экран вспыхнул ослепительно белым цветом и тут же погас. Краус не колебался ни секунды. «Пилот, приготовиться к разгону!» «Но, капитан, мы исчерпаем запас рабочего тела!» «К черту! Оставь на промежуточные коррекции! В солнечный нас перехватят и дозаправят!» «Ты что, не догоняешь, Эрик? Это война!» «Компьютер, пиши все, что поймаешь с колонии! Все!» В ответ прогудел мужской бас бортового компьютера. «Инструкция принята». Краус толчком переместился к капитанскому пульту. «Внимание, экипаж! Приготовиться к разгону! Повторяю, приготовиться к разгону!» В режиме разгона или торможения стена становится полом. Если заранее не предупредить людей, то уже готовые к запуску жилого бублика, они могут запросто переломать конечности. И плати потом страховочные за производственную травму. Даже в таких условиях Краус оставался в первую очередь администратором. Беатрича дрогнула всем корпусом. Вновь навалилась сила тяжести, ускорение росло постепенно, никуда не торопясь. Для выхода на штатную мощность главному двигателю сухогруза требовалось несколько минут. Капитан успел плавно коснуться пола, прежде чем неумолимая сила инерции сдернула его вниз. 0,7G – максимум, что мог выдать двигатель нагруженного транспорта в форсированном режиме. Краус, как наяву, увидел многокилометровый хвост ионизированного водорода, тянущийся, словно на привязи, за кормой разгоняющегося корабля. Со стороны факел смотрится чертовски красиво. Эдакий поток слепящего огня, который постепенно расширяется, тускнеет и сходит на нет. «Капитан, запас рабочего тела всего на 14 часов форсированной тяги», – предупредил навигатор, отрываясь от своего рабочего монитора. Краус быстро прикинул в уме. «Оставь 3 часа. Итого мы разгонимся до 0,002 световой. Все равно мало». Навигатор что-то быстро простучал на пульте. «Рискуем, капитан. 3 часа впритык, только для промежуточной корректировки вектора». «Будем рисковать», – отрезал Краус. «Мы обязаны сообщить Земле о случившемся как можно быстрее». Беатриче все дальше и дальше убегала от атакованной колонии. Последний вздох с Франца Иосифа антенна корабля уловила перед самым прыжком. Едва слышимый из-за огромного расстояния сигнал. Видимо, стационарные радиостанции уже уничтожили, и колонисты вышли на связь с самодельного, пусть и чертовски мощного передатчика. Компьютер изрядно попотел, прежде чем сумел извлечь из мешанины помех хоть что-то осмысленное. «Атакуют! Орбита! Держимся! Бомбардировки! Помощь!» Больше ничего из эфира выудить не удалось. Планета умолкла окончательно. И Беатрича ушла в прыжок с почти сухими баками. Иной раз штатские пилоты бывают безумнее своих военных коллег. Утром 16 августа 2635 года транспорт удачно вышел из последней пульсации всего в 5 с небольшим астрономических единицах от Юпитера. Формально разглашать информацию о первом контакте, даже если этот контакт закончился гибелью целой колонии, Краузу никто не запрещал. Так что капитан транспортного корабля «Беатриче» раструбил сенсационную и одновременно страшную новость по всем частотам на всю Солнечную систему. Сенсацию тут же подхватили все информационные агентства. И несмотря на то, что сообщение пришло в воскресенье, еще до того, как крейсер ВКФ «Бастион» перехватил транспорт, Краус получил несколько весьма щедрых предложений от 4 медиакорпораций. И тут же... с превеликой выгодой продал все видеоматериалы. Последние минуты жизни Тима Зандера, дежурного связиста завода «Бета», принесли капитану транспортника более 40 миллионов. Формально капитан Краус не нарушил никаких инструкций. Брать подписки о неразглашении особо важной государственной информации из гражданских капитанов никто из высших чинов Лиги своевременно как-то не догадался. А получив такие гонорары, чихать Краус хотел и на отобранный капитанский патент, и на запрет работать в гражданском космофлоте. Выходя из здания суда с довольным видом, Краус последний раз покрасовался перед многочисленными камерами телевизионщиков. 40 миллионов, как он считал, ему с лихвой хватит до конца жизни. Но правительство и тем более военные его услугу не забыли. И когда через 2 года Крауза мобилизовали на действительную военную службу, место назначения ему не понравилось.